«Это не тот, который готовит из объедков». «Да», — удивленно сказал Мерт, «но так было раньше. Потом что-то изменилось, и Аунит стал отлично готовить. Правда, цены повысил. Не всем это пришлось по нраву. Твое величество его знает, я с ним однажды встречался». Это действительно было так. Король во время облавы на преступников, устроенной Камином, зашел в тот трактир и познакомился с удивительно правдивой личностью, стоящей за стойкой. Эта личность рассказала все о жизни трактира, включая способы приготовления плохой еды и разбавления вина. Михаил не стал наказывать трактирщика, потрясенный такой откровенностью, но взял с него слово, что тот исправится. Похоже было, что трактирщик слово сдержал. «Хорошо, Рангел, если больше у тебя вопросов нет, то можешь идти», — добавил король. Элегантный вор, возможно, снабдил его полезной информацией. Король очень сильно нуждался в хорошем специалисте по уничтожению неугодных лиц. Если у означенного кретента такой же навык в этом, как и у Мерта в области краж, то о лучшем не приходилось и мечтать. Очередной разговор с Мириной Фрорест состоялся сразу же. Король подтвердил свои намерения заняться ее врагами, и тут же потребовал от женщины помощи новоиспеченному Уруфанекту в его непростом деле. Мирина согласилась. Михаил с удовольствием усилил бы положение элегантного вора еще кое-кем, но больше под рукой никого подходящего не было. Король отдавал себе отчет, что, посылая Рангела в Фигрид, хватается за соломинку. Если начнется война, то тот скорее всего ничего не успеет сделать. Но всегда была надежда, а вдруг успеет. В тот же день прибыл король Мирид с долгожданной армией, состоящей целиком из эшибов. Михаил был этому очень рад, но понимал, что в руках эльфа находится большая мощь. Нужно было первым делом уладить этот вопрос. Всякая более-менее крупная сила должна находиться под контролем Роникской короны. Это невысказанный принцип нового правления. Король был очень логичен. Он понимал, что если начал играть в абсолютизм, то нужно идти до конца. Всякие полумеры опасны. Встреча состоялась в доме, занимаемом принцессой. Эльф, одетый в зелено-коричневый камзол, не проявил никакого удивления экзотической обстановкой. Это было все же лучше, чем палатка. «Приветствую, твое величество», — он слегка поклонился Михаилу, поднявшемуся со скамьи, как того требовала вежливость. «Приветствую, твое величество», — с радушным выражением лица откликнулся король Ранига. Его простое черное одеяние контрастировало с запыленным, но роскошным камзолом эльфа. «Мы тут все заждались». Анелия осталась верна себе и встретила брата довольно кислой улыбкой. Ее одежда, темно-зеленый мужской камзол, была лишена всяких украшений. Принцесса и король успели одеться, когда узнали о прибытии брата Анелии. По иронии судьбы, им приходилось одеваться по нескольку раз в день. Их новые отношения, разумеется, не укрылись от взгляда Мирета. Тот мог быть доволен. Союз принцессы и Нермана укреплял союз эльфов с Ранигом. Как прошло путешествие? Неплохо. Только натолкнулся на каких-то кочевников, которые, по их словам, грабили южные города Тамала. Там и правда что-то горело. Решил их не трогать. «Это правильно», — сказал Михаил. «Набег был вызван деятельностью одного из моих офицеров, лейтенанта Тшеля. Многообещающий солдат, хоть и слишком горяч. Я распорядился, чтобы он прибыл на церемонию награждения, так что все смогут с ним познакомиться. А как настроение среди твоих подданных? Боевое». Они были разочарованы, что военные действия с Тамолом и Кмантом закончились. Видел их флаги в лагере. «Раз ты гножд здесь?» «Да, мы недавно завершили переговоры». «Успешно?» Раник получает 4 провинции. Одна из них буквально состоит из лесов. Планировал отдать ее эльфам. «Это будет очень любезно с твоей стороны», — заметно обрадовался Мирит. «Но у меня есть условия, как ты понимаешь», — слегка охладил его пыл король Ранига. «Какие?» Оба, и Мирит, и Анелия, выжидающе посмотрели на него. «Нам всем троим нужно раз и навсегда определиться с тем, что будут представлять из себя наше государство». «Конечно нужно», — согласился эльф. «Мы можем переговорить об этом сейчас, если ты не устал, или потом, когда отдохнешь». «Я не устал», — ответил Мирит. «Тогда присядем. Предстоит долгий разговор». Михаил направился к скамье, остальные последовали его примеру. Анелия и Мирит были слегка встревоженными. Судьба эльфов волновала их. Они уже немного знали Нермана, поэтому предполагали, что тот предложит нечто из ряда вон выходящее. Тот постарался оправдать их ожидания. «Итак, рассмотрим текущую ситуацию». Король Ранига любил сразу же переходить к делу. У нас есть две страны. Одна в просто плохом состоянии, а другая в ужасном. Ее почти нет. Имею в виду эльфов. С этим никто не будет спорить. Они Лия и Мерит покачали головами. Отлично. Связующее звено между нашими странами, помимо обоюдной выгоды от союза, ее высочество. Да, согласился король эльфов. Осмелюсь предположить, что она сдержит слово и выйдет за меня замуж, продолжил Михаил. Анилия рассмеялась. Бесподобно, сказала она, я и не подозревала, что давала какое-то слово. Молчаливое согласие с моей политикой, все детали которой тебе известны, и есть то самое слово, твое высочество, с помощью высокопарного стиля мужчина все еще хотел скрыть свое настоящее отношение к невесте. Хитро сказано, но ты мог бы просто спросить, улыбнулась принцесса. Я бы ответила, что да, согласна. Этого ведь так требует ха-ха политика. Твое высочество, мы говорим о серьезных вещах, а к этому вопросу вернемся позже, в приватной обстановке. Меня сейчас интересует вот что. Кто тебе наследует, Мерит? У меня нет детей, развел руками король эльфов, поэтому моя сестра, первый претендент на корону. Не будет ли нелюбезностью с моей стороны спросить, почему у твоего величества нет детей? Потому что нет жены, пояснил Мерит. Михаил вздохнул. А жены почему нет? О, это давняя история. У меня есть время ее выслушать. Король эльфов пожал плечами. Если это кажется важным, то пожалуйста. Дело в том, что не успел я толком утвердиться на престоле, как разразилась война. Твоему величеству известно, что мы проиграли, и от государства почти ничего не осталось. Как в таких условиях жениться? Зачем? Что я оставлю детям? Пустоту и сожаление о потерянном? Понятно, сказал Михаил. А если ситуация улучшится, то твое величество женится, возможно. Но сейчас у тебя детей нет, и у меня нет. Но зато у нас есть Анелия, которая после свадьбы будет наследницей обоих королевств, не так ли? Так, согласился Мерит. В таком случае есть ли смысл в том, чтобы наши с ней дети, твои племянники, унаследовали всю полноту власти над всеми землями? Но, я понимаю, твое величество волнуется насчет того, что твои будущие дети оказываются как бы не у дел. Правильно? Да, подтвердил король эльфов. Однако это не совсем так. Они тоже займут свое место в ряду наследования. Наследование единой короны. Твое величество хочет полного объединения, изумился Мерит. Конечно, иначе весь этот раздел земель не имеет смысла. Сегодня мы союзники и сражаемся за общее дело, а что будет завтра? Что случится через 100 лет? Нужно думать о будущем. И как это все будет выглядеть? Спросил король эльфов. Очень просто. Мы только что закончили одну войну, но у нас на носу следующая. С Фигридом. Возможно, еще с кем-то. Войскам требуется единое командование. Это не вызывает сомнений? Нет. И предполагаю, что командующим будет твое величество, криво улыбаясь, произнес Мерит. Смею надеяться, что у меня неплохо получается, скромно сказал Михаил, но мы можем спросить у нейтрального наблюдателя. У Анелии, твое высочество, кто будет командующим? Ты, не раздумывая ни секунды, заявила принцесса, прости, братец, но так у нас есть хоть какие-то шансы. Но получается, что Раник поглощает эльфов, воскликнул Мерит. Твое величество меня не так понял, вздохнул Михаил. И королевство Раник, и королевство эльфов полностью равны, но мы просто организуем еще одно королевство, которое будет стоять над обоими. Еще одно, тогда это будет уже империя. Ты собираешься строить империю? Ну, империя, слишком сильное слово для двух объединенных королевств. Пока что нет никаких империй. Представляю себе все так. Я, король Ранига и одновременно король новой страны, а ты остаешься королем эльфов. Допустим, в будущем у тебя рождается наследник, который дожидается своего часа и становится королем эльфов и королем новой страны, а у Ранига тогда будет свой король. Но это в случае, если у тебя будут дети. Если нет, то тогда вопрос снимается, и один и тот же наследник получает 3 короны. Или если у меня с Анелией не будет детей, а у тебя будут, то они получают все. Вопросы наследования мы можем подробно расписать. В результате никто не чувствует себя обиженным, не так ли? Но у твоих детей все равно будет приоритет, уточнил Мерит. Да, но лишь потому, что Анелия – связующее звено. А так, мы на равных. Во всем разговоре Михаил явно хитрил, но это не было заметно, потому что он постарался максимально запутать ситуацию с помощью введения нового королевства. Ведь какая разница, что там будет в будущем, если сейчас, в настоящем, Король эльфов должен подчиняться королю Ранига. К тому же, Анелия оказывалась его невольной союзницей, будучи наследницей двух королей. Получалось, что в трехстороннем обсуждении двое выступают против третьего. Идея с введением новой страны была выигрышной. Король Ранига это отлично понимал. «Мне нужно подумать», — нахмурился Мирит, — «это слишком неожиданное предложение». «Конечно», — согласился Михаил, — «пусть твое величество подумает. Вот только времени у нас немного. Этот вопрос нужно решить как можно скорее и подвести к присяге единому командованию как твоих эльфов, так и ранигских эшибов и солдат. И сколько можно думать? До вечера. Вечером присяга. А завтра утром возвращаемся в столицу. Нас ожидает много неотложных дел». Глава 4. Амулеты эльфов. Человек не может знать все, но он может знать человека, который знает все. Один эшиб, объясняющий причину развода с женой. Бывает время, когда присутствие одного и того же человека требуется сразу в нескольких местах. У одних подобное встречается редко, у других почаще, а вот у Михаила это наблюдалось постоянно, особенно, если говорить о последних днях. Не успел он закончить переговоры с королем эльфов, как выяснилось, что Раст и Гношт требуют его внимания. Ему пришлось отправиться туда, оставив Анелию и ее брата наедине. «И что ты, уважаемая сестрица, думаешь обо всем этом?» — спросил Мирит, как только дверь за королем Ранига закрылась. Король эльфов был встревожен. Он не был умственно отсталым и понимал, что даже жалкие остатки былой власти могут уплыть из его рук. «А чем?» — с невинным выражением лица поинтересовалась принцесса. «О предложении Нермана. Оно вполне здравое. Что тебя беспокоит?» Принцесса знала, что волнует ее брата. Она к нему неплохо относилась, но, как многие решительные люди, полагала, что лучше справиться с ситуацией, особенно, если будет вторым человеком в намечающемся государстве. «Меня, милая сестрица, беспокоит все. Ты веришь в то, что станешь наследницей в Раниге?» Анелия задумчиво посмотрела в окно, потом перевела взгляд на светильник в форме лилии, стоящий на столе, и ответила: «Да, верю. Почему, разреши спросить, это немного личное, но скажу, что он относится ко мне таким образом, который исключает всякий обман. Даже так, может быть, ты скажешь, что Нерман еще находится целиком под твоим влиянием?» Принцесса покачала головой. «Нет, к сожалению, нет, хотя было бы очень хорошо». Сожаление в ее голосе было искренним и глубоким. Она бы многое дала за то, чтобы ее жених прислушивался к ней во всем, как это делали многие до него. «Да уж, а о новом государстве что думаешь?» – спросил Мирит. «Очень необычная идея. Она никого не обижает и не притесняет. Ее брат мог бы и не спрашивать об этом. Идея быть королевой большой страны целиком захватила Анелию. В этом вопросе она поддерживала короля Ранига безоговорочно. Но эльфы-то все равно оказываются в подчинении у Нермана», – продолжал настаивать Мирит. «У Нермана, но не у Ранига», – резонно заметила принцесса. «Это так, но тогда все мы будем зависеть от него одного. Братец, разве у нас есть выход? Ты согласился на союз, твоя армия здесь, тот же Фигрит об этом наверняка уже знает. Будет ли разумным отступление? А на союз на равных Нерман не пойдет, и правильно сделает. Командир должен быть один, не всегда один», — попытался поспорить король эльфов. «Вот кто был главным у Раста и Гношта?» «Раст, конечно, Раст. Не знаю, договаривались ли они, но это и так понятно. Гношт не очень умен, под стать своему отцу. И Анелия и Мирит недолюбливали королей Тамала, и это еще мягко сказано. Тамол наряду с Фигридом принял самое активное участие в войне с эльфами». «Мне нужно подумать», — вздохнул эльф. «Ты уже говорил об этом Нерману, братец», — рассмеялась Анелия. «Повторяешься, или занимаешься самовнушением? До вечера еще есть время. Возможно, найду еще какой-нибудь выход. Можешь думать сколько угодно, но выбор у тебя всего один», — продолжая улыбаться, сказала принцесса. «Пойдем лучше посмотрим, о чем Нерман говорит с королями Тамала и Кманта. Не думаю, что переговоры секретные. Должно быть интересно». Анелия была очень любопытна. К тому же, в свете недавних событий и решений, считала себя обязанной быть в курсе происходящего. Она не устремилась сразу же за Нерманом лишь по той причине, что хотела утешить брата, который выглядел не лучшим образом. Принцесса не ошиблась в том, что встреча королей интересна. Когда она и Мирит прошли по изрядно вытоптанной тропинке и достигли центра лагеря, то застали любопытную картину, разворачивающуюся прямо посередине улицы. Три короля были там. Они стоял тесным кругом, но Гношт в разговоре не принимал участия, а только наблюдал. Разб же изо всех сил уговаривал Нермана сыграть в одну игру. Тот отказывался с не меньшим упорством. «Тингант, очень простая игра, твое величество», король Кманта потрясал какой-то разлинейной доской. «Тут всего 12 фигур, каждая ходит своим способом, но Ишик это запомнит очень быстро». «Твое величество», — вежливо отвечал Нерман, — «насколько я понял, на каждый ход ставится монетка. Игру я вижу впервые. Если мне захочется потратить деньги, то выберу для этого другой способ. Всего по одному золотому за ход, небольшая сумма. К тому же, твое величество быстро научится. Подозреваю, что научусь как раз к тому моменту, когда ставки вырастут до огромных сумм, сравнимых со стоимостью земель», — улыбнулся король Ранига. «Спасибо, но воздержусь». Раст слегка насупился. Ему настолько не хотелось ничего отдавать Нерману, что он уже извелся, думая над тем, как увильнуть от исполнения договора или хотя бы затянуть его. Михаил подозревал, что ни Кмант, ни Тамол не испытывают желания чем-либо делиться. Формально они предоставили ему несколько провинций, но, похоже, что ему придется силой устанавливать над ними свою власть. Вряд ли Тамол или Кмант шевельнут хоть пальцем, чтобы облегчить его задачу. Так поступил правитель Франции с Генрихом Наварским. Тому приходилось штурмом брать города, входящие в приданое его жены. «Ваше величество почтят своим присутствием Парм?» — спросил король Ранига, не позволяя Расту больше вставить ни слова по поводу игры. «К сожалению, у нас неотложные дела», — ответил король Кманта за себя и своего союзника. «Эта кампания дорого обошлась. Придется улаживать внутренние проблемы». На самом деле это был лишь предлог не появляться там. Конечно, Раст понимал, что расставаясь с Нерманом, он расстается со своими землями. Но показаться в столице неприятеля, когда тот празднует победу, было выше его сил. К тому же, ему не хотелось давать никакого повода Фигриду заподозрить Кмант и Тамол в переговорах с Ранигом насчет военного союза. Он очень надеялся на то, что Фигрид поставит на место начавшего набирать силу соседа. Отказ был только на руку Михаилу. И Раст и Гношт ему уже порядком надоели из-за бесконечных сетований на судьбу и прозрачных намеков на отсрочку исполнения договора. Но выгнать-то он их не мог. Это было бы невежливо и неблагородно. Хотя очень хотелось провести нормально церемонию награждения, отметить победу и заняться наконец действительно важными делами. Амулетами, например. «Ну что же, в таком случае я вас не задерживаю», — сказал король Ранига. «Договор подписан, все в порядке». Игношт и Расб сделали вид, что только что заметили подошедших Мирета и Анелию. Коротко поклонившись сначала Нерману, а потом и его союзникам, они удалились. Эльфы вызывали у них неприязненное чувство. Хотя король Тамала, известный ловелас, поворачиваясь, бросал на принцессу заинтересованные взгляды. Разумеется, она привлекала его внимание не как политик. Гношт и Раст отбыли через час. Нерман проводил их до края селения, но не в одиночестве, а заботясь о декорациях. По его правую руку находился Мирит, по левую – Анелия. Троица демонстрировала прочность союза, и это достигло цели. Короли Тамала и Кмантау изжали с удивительно мрачными лицами. Когда они скрылись из виду, Михаил, прежде молчавший, повернулся к королю эльфов. «Ну что, твое величество?» – спросил он. «Каково будет решение?» «Все еще думаю, твое величество», — вежливо ответил тот. «Конечно, время есть. Я вот что хотел спросить. Признаться, этот вопрос меня очень беспокоит. Если у человека-эльфа появляется потомство, то к кому оно ближе? Будет ли, допустим, мальчик нуждаться в Арыне?» Волнение короля Ранига было понятно. Если он женится на Анели и у них появятся дети, то ему хотелось знать, на кого они будут похожи. «Ближе к людям», — объяснил Мирит, — «поэтому мы не очень любим смешанные браки. Наши черты теряются». «Да, понимаю вас. Получается, что вы — последний оплот расы. Это нужно беречь». Михаила очень интересовала странность, связанная с классификацией эльфов. Очевидно, что они относились к виду человек разумный, представляя из себя лишь одну из человеческих рас, хотя и очень необычную. Но эльфы любили подчеркивать, что они – не люди. Король Ранига дал себе слово потом все тщательно классифицировать и вынести свои труды для ознакомления публики. Ему не нравилась путаница в любой области. Люди должны быть людьми, даже если они эльфы. «Мы не последний оплот», – неожиданно ответил Мирит. «Кроме нас, западных эльфов, есть еще восточные». Это явилось для Михаила открытием. Почему-то ему казалось, что его союзники – последние эльфы. «А восточных много?» — тут же поинтересовался он. «Гораздо больше, чем нас. Они в лучшем положении. У них есть острова, Фангерские острова. С материком общаются ограниченно, да и вообще ведут очень уединенную жизнь. Нападения им не страшны, у них хороший флот. Так что, они живут лучше, чем мы. Информация требовала немедленного уточнения. Помимо того, что король Раниго хотел знать все о своих союзниках, ему было еще любопытно узнать кое-что и о далеких землях. Ему не хотелось жить в дремучем захолустье, поэтому выход к морю был очень важен. Как получилось, что вы разделились? Когда-то ведь были единым народом, не так ли? Это была самая первая мысль, которая пришла Михаилу в голову. Если одна и та же раса существует в двух разных местах, значит, она должна иметь общее начало. Да, подтвердил Мирит, очень давно мы тоже жили на островах. Потом наши предки покинули их и обосновались здесь, в западной части материка. Короли и принцесса все еще стояли на окраине селения, взирая на большое поле, возможно, когда-то распаханное, но сейчас заросшее травой. За ними находилось несколько ишибов охраны, впереди и по бокам были видны посты солдат. Дул легкий и приятный ветерок, погода была отличная. Михаилу не хотелось никуда идти. Похоже, что Мирит с Анелией разделяли его чувства. Насколько давно, король эльфов пожал плечами. Несколько тысяч лет назад, возможно, та часть истории утрачена. А с восточными эльфами мы не поддерживаем отношения, а они хранят свою историю, скорее всего. У них очень древние государства. Было бы интересно ознакомиться с их записями, улыбнулся Михаил. Да, у них найдется много всего. Они дрожат над каждой старинной вещью, а их библиотека очень большая, но к ней чужаки не допускаются. Кстати, твое величество могут заинтересовать их амулеты. Я знаю, ты об амулетах у всех спрашиваешь. Мне рассказывал мой дед, что у восточных есть много забавных вещей, сохранились еще с прежних времен. Но тут трудно отделить вымысел от истины. Точно только то, что большая часть секретов изготовления амулетов утрачена. Что же у них есть? Короля Раниго одолело любопытство. Дед говорил, что их древние амулеты настолько могучи, что могут поднимать в воздух большие деревья, выкорчевывая их с корнем. Не думаю, что это правда. Скорее, просто легенда. А еще что говорил, все в таком же духе. Доверия не вызывает. Например, есть амулет, который превращает воду в вино в больших объемах. Очень сомнительно. Или другой амулет способен отпугивать животных, а людей нет. Тоже странно. На ти воздействует, что ли? Но ведь у разных животных разное ти. Как работает, непонятно. Выдумка. Или вот амулет, который пролагает путь между мирами. Это вообще чушь. Король Раниго кивал в такт словам Мирета, и до него даже не сразу дошел смысл последней фразы. «Что-что?» – переспросил он. «Амулет пролагает путь между мирами?» «Да», – ответил король эльфов. «Но кто в это поверит? Об этом даже сказки не рассказывают. Полная ерунда. Какие еще миры?» После разговора с Паретом Михаил оставил попытки разузнать о том, что в мире Горр может быть известно о других мирах. Да ему было и некогда этим заниматься. Укрепление власти отнимало все время. Тем более, великий Ишиб знал очень многое, поэтому легко было допустить, что он владеет более-менее приблизительной информацией по любому вопросу. Теперь же выяснилось, что нет. У эльфов существовали некие сказки и легенды. Замечательно. Король Раниго поправил воротник своего камзола. Ему показалось, что его горло чем-то сдавлено. «Твое величество, это все очень любопытно», — сказал он. «Могу ли я попросить рассказать подробно об этих амулетах?» «Да я уже сказал все, что знаю», — слегка растерялся Мирит. Он увидел огромный интерес в глазах собеседника и не мог понять, с чем это чувство связано. «Неужели с легендами, твое величество, может быть, припомнишь еще кое-что, например, об амулете-подъемнике?» «Подъемнике? А, это о том, который деревья поднимает». Дед лишь говорил, что такой амулет существует, и все, должно быть, много энергии потребляет. Очень интересно, откуда ее берет. А вот насчет вина, загадка, пробормотал Михаил, уже ни к кому не обращаясь, но с животными-то все ясно. Анелия и Мирит с интересом прислушивались. Им, в отличие от короля Раниго, было совершенно ничего не ясно, тем более, с животными. Между тем, именно амулет, воздействующий на животных, вселял в Михаила уверенность в том, что рассказанное ему может быть правдой. Он отлично представлял, как сам сделал бы подобный амулет, возникни в нем необходимость. Здесь было два способа. Первый, сложный. Требовалось создать распознаватель ти живых объектов, который бы определял ти человека. Если, допустим, те объекты не соответствовало бы человеческому, то наносился бы некий удар по живому существу. Правда, природа удара была непонятной, чтобы отпугивать кого-то. А вот второй способ являлся самым простым – ультразвук. Человек его не слышит, а большинство животных реагирует весьма определенным образом. Им этот звук настолько неприятен, что они побегут прочь от его источника. Амулет будет включаться при появлении любого живого объекта вблизи или просто работать непрерывно. А потом ультразвук сам разберется, человек перед ним или нет. Но уж об ультразвуке в мире гор точно никто не знает. Или знает, Михаил начал сомневаться. А между какими мирами позволял перемещаться другой амулет, спросил он у Мирета. Не знаю, развел руками тот, подробности мне неизвестны. Твое величество, а твой дед не был ГМ-шутником, Анелия и ее брат дружно рассмеялись. Это был самый серьезный правитель за всю нашу историю, ответила принцесса вместо Мирета. Я его не застала, но о нем до сих пор ходит много слухов, в том числе и о том, что он ни разу не улыбался. Улыбался, сестрица, поправил ее эльф, один раз, когда страшный ураган разрушил королевский дворец. Дед улыбнулся и сказал, мечты королевы сбылись, наконец-то у нее будет новая спальня. Энда, разговор, по мнению Михаила, отклонился от интересующей его темы. Мне придется произвести расследование по поводу эльфийских амулетов, если твое величество и твое высочество не возражаете, они могут пригодиться. Пожалуйста, ответил Мирит, легенды подобного рода не являются тайной. Совершенно точно, не моей тайной. Король Ранига впал в состояние глубокой задумчивости. Видя это, Анелия с ее братом удалились, но он все еще стоял посередине дороги, взирая на зеленые поля и не замечая их. Новые сведения требовали действий. Для начала нужно было добыть дополнительную информацию, а потом, исходя из нее, можно уже что-то предпринимать. Но если рассказы деда Мирета верны хоть частично и если эльфийские амулеты существуют, а особенно, главный амулет, который подразумевает наличие других миров, то это открывает совершенно новые перспективы, головокружительные. С большим трудом отвлекшись от мыслей об амулетах, Михаил попытался сосредоточиться на текущих делах. Эльфов нужно было срочно приводить к присяге, а потом, возможно, расформировать имеющиеся подразделения, чтобы смешать собственных ишибов с эльфийскими. Кроме того, нужно было каждому выделить по нормальному арену, если у них нет, а то они еще те вояки. Оставалось лишь спокойно дождаться вечера и выслушать согласие короля Мирета на предложенный план. Король Ранига рассуждал совершенно правильно, только неожиданности, как обычно, вмешались в его замыслы. Вечер не получился спокойным, а виной всему было то, что гонцы доставили послание об утренних событиях в Парме. Это произошло, когда Михаил вместе с Ранелом и Камином готовили смотр войск. Короли Тамала и Кманта отбыли, теперь это можно было делать без помех. Камин горячо спорил с Ферином-старшим, доказывая тому, что нужно все еще делать ставку на отряды, состоящие целиком из ишибов, а обычным войскам требуется придать небольшое количество ишибов, примерно 5-6 на батальон. Ранел возражал ему, утверждая, что амулеты Тирата очень сильно меняют боеспособность обычных солдат. Поэтому если соблюдать правильную пропорцию между ними и ишибами, то можно добиться лучшего эффекта. Михаил был больше согласен с Камином, но решил дослушать спор до конца. Тут же находился и Мирит, пытающийся вникнуть в смысл сказанного. Он еще не видел обычных солдат с амулетами Тирата в деле и плохо представлял себе их возможности. В самый разгар дискуссии, дверь отворилась и в проем просунулась лысая голова и шиба королевской охраны Тунрата. «Твое величество», — доложил он, — «прибыл капитан Иртинг с посланием от канцлера». «Пусть заходит», — сказал Михаил. Он ожидал гонца. Ему было очень интересно, чем закончилось дело с Эмис, и закончилось ли оно вообще. Бравый капитан, несмотря на многочисленные путешествия до Парма и обратно, выглядел как обычно очень хорошо. Войдя в помещение, он достал из-за пазухи свиток и передал его королю. Тот быстро взломал печать и принялся читать. Выражение его лица изменилось мало. Дочитав до конца, он повернулся к Мириту и сказал, протягивая ему свиток: «Вот, ознакомься, твое величество». В его голосе угадывалась досада. Король эльфов, удивленный странной реакцией своего союзника на сообщение, принялся читать. В отличие от Нермана, он не смог сдержать эмоций. После первых же строк Мирит приблизил свиток к глазам, чтобы убедиться в том, что зрение его не обманывает. Дойдя до конца, он вернулся к началу и прочитал еще раз. Его лицо покраснело, глаза горели гневом. «Твое величество, мне очень жаль, что так получилось», — с трудом выдавил из себя король эльфов. «Рестент всегда был верен мне, был очень дисциплинированным. Я не мог и подумать, что он так поступит». «У него был Рейн?» — спросил Михаил. «Да, у всех, кто со мной, есть Рейн, иначе из них плохие солдаты. А Рейн нормальный, большой, ну, как сказать, по-разному. У Рестента был какой, твое величество?» Продолжал настаивать король Ранига. «Меньше обычного, учитывая его положение в обществе». «Насколько меньше?» «Наполовину», — ответил эльф. Михаил тяжело вздохнул. «У всех солдат твоего величества проблемы с Рейном, да, но это никогда не проявлялось раньше. Полагал, что таких размеров достаточно для нормального поведения. Значит, возможно, еще было кое-что, кроме Рейна», — сказал король Ранига. «Но в любом случае я не могу доверять эльфам. Следует немедленно, в ближайшие дни, а лучше, прямо сейчас, раздать им лесные угодья. Твое величество согласен со мной?» «Да, конечно, но я не думал, что такое может быть. Это возвращает нас к нашему договору. Я передам твоему величеству провинцию Тамала в постоянное пользование и все ближайшие леса во временное пользование сразу же, как только услышу согласие с моим предложением». Воцарилось молчание. Было видно, что Мирит борется с самим собой. Ему не хотелось отдавать власть, он оттягивал этот момент изо всех сил. Михаил не торопил его, понимая, насколько тому тяжело. Родившийся наследным принцем, он вырос и жил лишь для того, чтобы безраздельно править своей страной, а сейчас был вынужден уступить значительную часть своей власти, потерять независимость. Память короля Ранига подсказала случай из прошлой жизни. Один из баварских королей сошел с ума, лишившись возможности обладать собственной армией по договору с соседями. Михаилу было невыгодно подобное развитие событий, поэтому он старался поступать мягко и корректно с братом своей невесты. «У меня нет другого выхода», — пробормотал Мирит, — «если уж ближайшие подданные стали изменять». «Вот и хорошо», — сказал король Ранига, — «будем считать, что этот вопрос решили. Потом перенесем все на бумагу, напишем о порядке наследования и так далее. Скажи, твое величество, а что ты собираешься делать с этим рестентом, который сбежал?» «Пошлю приказ о том, чтобы его осудили», — пожал плечами эльф. «Думаю, что он вернулся домой. Куда ему еще идти? А кто правит в отсутствие твоего величества?» «Совет. Трое самых старых эльфов. Такова традиция, когда король отбывает куда-то. Один из них полностью выжил из ума, а два других еще ничего, держатся. Они выполнят приказ?» «Да», — ответил Мирит, — «но теперь, после произошедшего, ни в чем не могу быть полностью уверенным. Нужно, чтобы выполнили, нужно», — уверенно сказал Михаил, — «такое нельзя оставлять безнаказанным. Плохой пример для остальных». У него было тяжело на сердце. Союзные войска оказались не совсем хорошего качества, но приходилось работать с теми, кто есть. «Если не выполнит, то придется прибегнуть к крайним мерам», — продолжал король Ранига, — «привлечь к ответственности Рестента и всех, кто не выполнит приказ». «Всех?» — переспросил Мирит. «Всех, даже если речь идет о десятках, в зависимости от степени вины. Под угрозой власть твоего величества, а значит, и наша общая власть. Все начинается с малого. В момент создания нового государства мы просто не можем позволить себе проявить слабость. Плохой пример для остальных, очень плохой, демонстративно плохой». Повернувшись к Камину, Михаил продолжил. «Генерал, разложи карту окрестностей Парма. Мне нужно знать, куда пошли эмисы, где могли остановиться». Глава 5. Орал наставник. «Хороший учитель должен знать, на что способен его ученик, а плохой ученик должен помнить, на что способен его учитель». Речь главы Академии Великого Ишиба Парета перед висящим в воздухе вверх тормашками нерадивым хулиганистым учеником, застигнутым на месте преступления. Въезд Михаила в Парм был очень торжественен. Он заранее позаботился о создании ликующей толпы, но быстро выяснилось, что труды напрасны. Толпа бы появилась и без этого. Бедные жители Ранига отвыкли от побед. Бесцветное правление Мельса нельзя было назвать богатым на большие сражения, а тем более, победы в них. Новости о разгроме объединенных сил Тамала и Кманта произвели на всех неизгладимое впечатление. Толпы горожан заполнили улицы на всем протяжении от западных ворот до дворца. Всем хотелось увидеть победоносную армию Ранига. Впрочем, первое, что бросилось в глаза короля, были разрушения за воротами Парма. Они остались со времени схватки с Эмис. Канцлер распорядился заделать дыры в дороге и домах, а также соскрести сажу, Но прошло меньше пары дней, рабочие не успели все привести в порядок. Что они сделали с моим городом? Подумал Михаил, взирая на следы сражения, пожалуй, нужно вообще запретить ишибам демонстрировать свою мощь в пределах городских стен, или выделить специальное поле, лучше, рядом с академией. Но это были прожекты, территория будущей академии еще не окончательно утверждена, и подумать о ней мешали громкие крики и мелькание каких-то праздничных разноцветных лент перед глазами. Король Ранига остался верен себе, ликование толпы не имело лично для него никакого значения, но зато его спутники наслаждались этим. Ради них, а также своих союзников-эльфов можно было не только потерпеть, а даже организовать подобное мероприятие. Он ехал на белой лошади, а рядом с ним на черной горцевала принцесса. Остальные члены штаба держались немного позади, и было совершенно понятно, кому адресованы приветственные крики. Королю и будущей королеве. Возможно, думал Михаил, даже королеве в большей степени. Анелия была настолько красива, что люди, которые не знали ее, предполагали, что за внешней красотой скрывается и внутренняя. Что принцесса добра, великодушна и мягкосердечна. Такая окажется хорошей королевой, будет заботиться о народе, станет полезной даже самому ничтожному из своих подданных. Размечтались. Правитель Ранига склонялся к мысли, что, пожалуй, кроме него и Ксара, до простого народа в мире гор нет никому дела. Однако король старался хорошо сыграть свою роль. Он приветливо улыбался, махал кому-то рукой, но его улыбка приобрела искренность лишь на подходах ко дворцу. Там толпа состояла большей частью из солдат и офицеров, оставшихся в столице или взявших увольнение и прибывших из соседних населенных пунктов. Михаил помнил многих из них, особенно тех, кто присоединился к нему в Сцепре. А если говорить о солдатах, которые были с ним до взятия Сцепры, то король знал их просто отлично. Взять, например, знаменитого забияку, лейтенанта Тшеля, служившего гонцом еще до захвата самой первой крепости. Этот лейтенант как раз стоял в первом ряду почти около самых дворцовых ворот и энергично приветствовал своего короля. Михаил вызвал его из захолустной крепости Зар, комендантом которой тот был, для вручения награды. Присмотревшись к Шалю, его величество отметил, что вид у лейтенанта немного растрепанный, а на щеке алеет свежая царапина. Не иначе подрался опять с кем-нибудь на дуэли, сняв предварительно амулет Тирата. У короля мелькнула мысль, что нужно поскорее вручить Шалопаю награду и выслать его прочь из столицы, чтобы не пришлось забирать ее назад. Некоторых людей не следует вводить в искушение мирной жизнью столицы. Под приветственные крики Михаил наконец-то вошел в свой дворец, уже давно ставший ему домом. Ему очень хотелось заняться самым главным делом. В нижнем подвале дворца находился Ти-компьютер, собранный из обычных глиняных кубиков и предназначенный для расчетов амулетов. Вопросы политики пока что не волновали короля. Он сделал все, что мог еще позавчера, разослав несколько курьеров с приказом найти фигридских имис, если те еще не покинули Раник, и передать им послание о том, что король готов принять их. Также отправил письмо императору Муканту. В нем он выразил сожаление по поводу ошибочного нападения на имис и предлагал встретиться для переговоров. Что следовало сделать еще? Ничего. Оставалось лишь ждать и уповать на удачу. Войдя по дворец и обменявшись краткими репликами с канцлером и казначеем, Михаил сразу же направился к подвалу, невзирая ни на какие другие дела. Но на пути тут же возник генерал Фирин. «Твое величество», — сказал он, — «все свитки давно готовы. Осталось только поставить на них королевскую печать». Наградные свитки были написаны в огромном количестве. Король должен приложить к ним собственную подпись, Ти-печать, которую, как считалось, невозможно подделать. «Потом, генерал, потом», — ответил он, — «ближе к вечеру. Сейчас я занят, но церемония начнется завтра утром, твое величество. Я знаю, но все равно, потом, твое величество, мы можем не успеть. Генерал, у меня есть важные дела, я должен разобраться с ними как можно скорее, а после награждения времени уже будет мало». Предлагаю через несколько дней выступать для присоединения новых территорий к короне. Поэтому если опасаешься, что не успеешь подписать приказы, у нас есть канцлер, наконец. Пусть он подпишет хотя бы часть свитков. Или верховный ишиб. Я дам им полномочия. Михаил очень торопился с походом. Он исходил из принципа куй железа, пока горячо. Короли Тамалайкманта формально отдали ему земли. Они согласны с договором. Так нужно немедленно брать. Пока не произошло что-то, что поставит под сомнение его права на новые территории. Тогда пусть будет канцлер, твое величество. Но на приказах по поводу высшего ордена и повышения в званиях должна стоять печать короля. Ферин, сделай так, всех кандидатов на какой-либо орден, в один список, я его подпишу, а отдельные свитки для каждого из них подпишет Лаарн, тоже, с приказом о повышении звания, всех в один приказ, а индивидуально подписывай сам, ты ведь генерал, заместитель командующего. Михаил устремился к подвалу, но снова не успел добраться даже до первой двери, за которой находилась лестница, ведущая вниз. Перед ним появилась принцесса. «Твое величество», — сказала она, — «мой брат и я ждем, когда ты присоединишься к нам за обедом». «Твое высочество», — выдохнул король, пытаясь осторожно обойти Анелию, — «я сегодня не буду обедать, и ужинать тоже. Важные государственные дела. Может быть, твое величество введет меня в курс?» В таком случае, принцесса готовилась стать королевой. Она считала своим долгом узнать как можно больше обо всем, связанном с Ранигом. «Прости, Анелия, но нет, есть вещи, которые требуют лишь моего внимания, ничего больше», — Михаил старался говорить мягко, чтобы не обидеть женщину. «Эти вещи находятся там», — принцесса показала вниз. «Да, твое высочество, но там лишь пустые тюремные камеры и дверь, ведущая к нижним помещениям, тоже пустым, хотя дверь охраняется». Король мысленно выругался. Похоже было, что Анелия успела много узнать о дворце. «Твое высочество, я не могу сейчас говорить, разреши мне пройти». С трудом миновав недовольную принцессу, Михаил начал спускаться по лестнице. У него было очень много идей. К сожалению, большая часть из них касалась того, что сейчас невозможно использовать без риска разоблачения, что относилось к возможному оружию последнего шанса. Только в самом крайнем случае, при прямой угрозе своим правлению и жизни, король решился бы ввести в обиход новые многофункциональные амулеты. В его голове зародился усовершенствованный амулет Тиротов в комбинации со столь же усовершенствованным ружьем. Обычный солдат, обладающий подобным амулетом, был практически неуязвим для атак одного, а то и двух-трех ишибов, хотя сам мог уничтожить их. Появление такого оружия положило бы конец господству ишибов не только на поле боя, но и во многих сферах мирной жизни. Но пока что никто не собирался его вводить, а вот рассчитать, с тем, чтобы в нужное время наладить массовый выпуск. Да, подобные амулеты бросают вызов всему миру, как собственной стране, так и всем остальным государствам. Его появление неотвратимо нарушит сложившийся порядок и автоматически приведет к смуте, бунту ишибов и войне со многими странами. Причем, целью многочисленных врагов будет лишь одна – смерть короля Ранига, ничего более. Его жизнь превратится в кошмар. Он станет подозревать в черных замыслах совершенно всех, в том числе, возможно, и ближайших соратников. И во многих случаях окажется совершенно прав в своих подозрениях. Ишибы могут не простить ему своего ослабления. Пожалуй, лишь Арал останется с ним до конца. Даже лояльность мудрого Парета может оказаться под угрозой. А об остальных и говорить нечего. Эльфы будут первыми, кто восстанет. Отбери у них ап и мало что останется, разве что проблемы с головой. Но кроме этого амулета оружия у Михаила было много других идей. Например, улучшенный омолодитель, который воздействовал не только на клетки кожи, но и многих других органов, за исключением, например, мозга. Этот амулет мог пригодиться даже и шибам. Они ведь стареют во сне. Другой идеей являлся двухфункциональный амулет-двигатель. Король собирался использовать его в самодвижущихся экипажах. Он уже слышал, что нечто подобное применялось на кораблях, но те амулеты наверняка послабее, чем его. К тому же, пришло время задуматься о создании не только морского, но и воздушного флота. Если, например, переоборудовать один амулет в подъемник, а второй, двигатель, поместить на некотором расстоянии от первого, то получится воздушное судно, и никто не сможет придраться. Несколько двухфункциональных амулетов приводит его в движение. Что тут такого? Разумеется, совместимость амулетов будет включена в проект, но кто об этом сможет догадаться? Кроме того, нужно было решать что-то с амулетами связи. Охрана у дверей, ведущих в нижние помещения подвала, состояла из двух солдат и одного ишиба. Ишиб мог проникать щупом через закрытые двери, но, видя множество кубиков со странной Ти, не мог понять, что там происходит. Аналоговый компьютер Михаила не имел дружественного интерфейса. Чтобы разобраться не только в том, как им пользоваться, но и в том, для чего он нужен, требовались либо обширные земные знания, либо очень богатое воображение, такое, каким обладал достославный барон Мюнхгаузен, которому еще при его жизни не верили даже дети. Нельзя сказать, что нижнее помещение не вызывало интереса у публики. Вызывало, но слухи ходили разные. Наиболее правдоподобными были рассказы о том, что король собирается устроить в подвале сокровищницу и принимает какие-то меры по защите помещения. Пока король занимался проблемами амулетов, верховный Ишипарал решал другой вопрос, а именно, приводил в чувство новых союзников, эльфов. Михаил накануне сумел убедиться в том, что о дисциплине в войске короля Мирета можно было только мечтать. Поэтому сразу же после того, как воинство принесло присягу правителю нового государства с романтическим названием Круант, король Ранига решил заняться эльфами вплотную. Прежде всего, он позволил Мирриту одарить тех временными и постоянными арейнами нормальных размеров. Близлежащие леса были в спешном порядке разделены на части, и эльфы почти всю ночь разбирались со своими участками. Но это лишь часть проблемы. Над остальным, дисциплиной, нужно было работать и работать. Времени у Михаила не было, офицеров ни эшибов в качестве наставников он назначить не мог, поэтому выбор закономерно пал на самого упрямого из великих эшибов, Арала. Тот не сумел отказаться, да и не пытался. Впервые ему выпала возможность покомандовать большим отрядом. Старый Ишип прияно принялся за дело, так, как это дело понимал. Прежде всего, он взял в подмогу несколько раникских эшибов, а также короля Мирета, на случай бунта подопечных. Миррит не всегда присутствовал на месте разворачивающихся событий, а пытался при первой же возможности улизнуть, потому что его разум не выдерживал происходящего. Он ведь не привык к методам обучения, которые практиковал Верховный Ишип. Арал не стал придумывать ничего нового, а начал с того, что заставил первую партию данных ему на перевоспитание эльфов выполнять однообразную, нудную и тяжелую работу. И все бы ничего, но эта работа называлась озеленение территории, и проходила в лесу. Каждому эльфу вручался саженец. Точнее, этот саженец сначала нужно было извлечь из земли, где он благополучно рос до этого, не повредив корней. Затем Арал указывал новое место, куда его следовало посадить со всевозможным старанием. По словам Верховного Ишиба, это делалось для того, чтобы выровнять полосу леса, сделав ее совместимой с существующим рельефом местности. Эльфы не были дураками и понимали, что это объяснение – совершенная чушь. Пересаживание в лесу деревьев из одного места в другое не имеет никакого смысла. Но они подчинились планам Верховного Ишиба, думая поначалу, что имеют дело с в общем-то безобидным старым чудаком. Им пришлось быстро убедились в своей неправоте. Когда все саженцы были помещены на указанные места, а Арал с Мирретом и раникскими эшибами проверили качество работы, выяснилось, что в некие планы по озеленению, существующие лишь в голове Верховного Ишиба, закралась досадная ошибка. С чувством усиливающегося недоумения эльфы извлекли только что посаженные деревья из своих места, чтобы перенести их на другой участок леса. Работа была непростой и требовала полной выкладки оба, потому что Арал утверждал, что все нужно сделать как можно быстрее. Промедление смерти подобно. Эльфы не понимали, что происходит, но справились и со вторым пересаживанием в кратчайшие сроки. Арал проверил результаты и остался им доволен. Эльфы были мастерами своего дела. Они уже понадеялись на скорое возвращение в Парм. Как оказалось, что работа выполнена в общих чертах правильно, но саженцы следует просто поменять местами. Так будет лучше для выравнивания полосы, потому что каждое из растений имеет собственную скорость роста. Эльфы зароптали. Самый уважаемый из присутствующих, пожилой тингист, решительно направился к своему королю, который в тот момент находился рядом с Арралом. «Твое величество», — начал он, — «хочу заметить, что выполняемая нами работа лишена какого-либо смысла». Тингист старался говорить очень вежливо. «Я могу допустить, что быстрая пересадка деревьев служила для косвенного определения силы абов и нашего опыта, но то, что господин Верховный Ишип требует поменять растения местами, не может быть никак объяснено». Эльфы старались как могли в поисках объяснений безумных распоряжений Арала. Мирит только развел руками. «В военных делах мы все подчиняемся королю Нерману. Я лишь имею власть над вами в делах гражданских. Его величество распорядился, чтобы вы выполняли приказы Верховного Ишиба. Я ничего не могу сделать». Арал внимательно прислушивался к разговору. «Нужно торопиться, господин Тингист», — сказал он, — «чем раньше мы поменяем деревья местами, тем скорее закончим с этим делом. План по озеленению леса, который я разработал сам, и чем не без оснований горжусь, требует именно такого подхода. Но эльф впал в еще большее недоумение, не будет бы господин Верховный Ишип любезен ознакомить всех с деталями этого плана, не будет, твердо ответил Орал, это лишь задержит нас, нужно немедленно приступать к работе, чтобы выполнить ее как можно быстрее. Меррит демонстративно смотрел в сторону. Тингист, неудачливый переговорщик, вернулся к своим товарищам и работа продолжилась. Эльфы начали менять саженцы местами, как им было указано. В то время, пока они трудились, Верховный Ишип летал над верхушками деревьев и отрабатывал удары молниями по воображаемому противнику. Это выглядело впечатляюще. Закончив, эльфы порядком устали. Сказывались еще и две бессонные ночи. Одна была потрачена на изучение временных рынов, а вторая – на медленное без привала продвижение к столице в составе всей армии. Орал, напротив, выглядел бодрым и полным сил. «Твой приказ выполнен, господин Верховный Ишип», – доложил Тингист. Когда все было готово, вижу, вижу, молодцы, похвалил их Орал, вы, самые лучшие садоводы, которых я когда-либо встречал, и такие быстрые, благодарю, господин Верховный Ишип, ответил за всех Тингист, в связи с этим, вынужден извиниться, печально добавил Орал, ты оказался совершенно прав, когда говорил, что та работа по замене саженцев местами не имеет никакого смысла. Я только это сейчас понял. Это ничего, господин Верховный Ишип. Труд всегда на пользу. Тингист был горд и доволен собой. Не каждый день можно услышать извинения от одного из великих Ишибов. Непростительная ошибка, непростительная, продолжал настаивать Орал, но ничего. Все можно исправить. Исправить, переспросил Тингист. Именно, все получится гораздо лучше, если эти саженцы посадить не в таком порядке, о котором они сейчас, а на основании длины ствола. Те, у которых ствол длиннее, будут справа, а те, у которых короче, слева. Нам нужно все переделывать, вмиг побелевшими губами переспросил эльф. Орал взлетел и выпустил первую молнию в воздух. Он возвращался к тренировкам, чувствуя себя в своей стихии и ощущая вкус к наставнической деятельности. Конечно, следует переделать. И как можно скорее, раздался ответ сверху, у нас до вечера еще много работы. Это был самый тяжелый день в жизни эльфов. К концу дня они, не глупые ишибы, прониклись наконец смыслом происходящего, а именно тем, что план совсем не безобидного старичка Орала не предусматривал никакого смысла, кроме одного, метафизического. Таким метафизическим пониманием работы обладает матрос, драющий чистую корабельную палубу по несколько часов в день на протяжении недель, месяцев, а то и лет. Эльфам казалось, что у них впереди еще много тяжелых дней, но неизменно надеялись на лучшие. «Господин Верховный Ишип», — спросил Тингист, — «когда поздней ночью все возвращались в Парм, можно поинтересоваться, а следующая группа что будет делать? Тоже деревья пересаживать? Почему деревья?» — удивился Орал. Мой план по озеленению пока что завершен. Завтра начнутся водяные работы. И увидев ожидающий взгляд собеседника, пояснил. Будем делить реку средних размеров на две параллельных речки. Это нужно для улучшения орошения и судоходства. У меня хороший план. Верю, что он пройдет без сучка и задоринки. Ничего не придется переделывать. Тингист остался доволен услышанным. В нем взяли верх низменные инстинкты злорадства. Никаких рек, пригодных для судоходства, в окрестностях Парма не существовало и не могло существовать. Следующей группе эльфов можно только посочувствовать. Примерно в то же самое время Михаил наконец закончил работы со своим компьютером. Уставший и голодный он поднялся в кабинет поздним вечером, но опять столкнулся с Анелией. Казалось, что принцесса караулила его. Конечно, ему было приятно ее видеть, но это ничего не меняло в том, что было утром, когда Анелия преградила путь в подвал. Поступиться важными вещами он не мог. «Ради кого бы то ни было, твое высочество поужинает со мной?» – спросил король. «Я уже поужинала, твое величество», – мрачно ответила Анелия, а также позавтракала. И даже пообедала и еще раз поужинала. Заранее, в счет завтрашнего дня и, возможно, многих других дней, Михаил лишь вздохнул. Принцесса была им очень недовольна и отказывалась от совместных обедов, а также, разумеется, от иного совместного времяпровождения. В чем именно заключалось недовольство, он понять не мог, да и не пытался. Опыт общения с противоположным полом утверждал, что на подобные попытки не нужно тратить времени. Бесполезно. Король вежливо пожелал принцессе спокойной ночи, вошел в свой кабинет и перекусил там на скорую руку. Ему не хотелось спать. Работы над намеченными амулетами еще не были закончены, но дело сдвинулось. Еще несколько дней и будут получены кое-какие результаты. Генерал Фирин выполнил задание. На рабочем столе короля лежало всего лишь несколько свитков с приказами о наградах. Быстро пробежав их глазами и наложив личную ТИ-печать, Михаил решил прогуляться. Он не был в парме много дней. Поэтому, взяв с собой длинный черный плащ с капюшоном, решил покинуть территорию дворца и посмотреть на ночные улицы своего города. Король не боялся нападения, чего бояться практически неуязвимому великому Ишибу, разве что других великих Ишибов и Имис. К тому же, Камин изрядно проредил преступный мир столицы Ранига, так что, скорее всего, не будет даже досадных помех. Улицы города были хорошо освещены. Ксар закупил некоторое количество двухфункциональных светильников. Король приказал распустить слух, что все закупки амулетов производятся на постоянной основе, а потом предоставил в распоряжение казначея гораздо большее число фонарей, но уже тайно, потому что ни к чему лишний раз афишировать свою причастность к возникновению разнообразных амулетов. До сих пор еще никому не удалось связать появление амулетов потенции омоложения с деятельностью короля Ранига. В парме было немного широких улиц, большинство – небольшие улочки, в которых и одна карета проезжала с трудом. Михаилу очень хотел изменить эту ситуацию, но сейчас оставалось лишь шагать по мостовой, пытаясь разминуться в узких переулках со случайными прохожими. Сначала прогулка была бесцельной, но потом неожиданная мысль пришла в голову короля. Если он все равно гуляет по улицам Парма, то почему бы не заглянуть в одно знакомое место, в трактир, которым заправляет ловкий мошенник Унитратин. Этот человек был нужен для того, чтобы узнать, где скрывается другой человек, потенциальный претендент на вакантное место убийцы на королевской службе. Глава 6. Немного об артистичности. Я играю настолько плохо, что в это невозможно поверить. Поэтому люди верят в противоположное. Знаменитейший фигридский актер. Казалось, что ничего не изменилось в трактире «Золотой меч» с момента последнего визита короля. Та же убогая обстановка, те же испитые и подозрительные лица и тот же трактирщик. Если верить элегантному вору Мерту, поменялось лишь качество еды и еще цена. Впрочем, последнее мало интересовало Михаила. Обедать здесь он не собирался. Король подошел к стойке, провожаемый тяжелыми взглядами. Здесь не очень-то привечали незнакомцев, или предположительно незнакомцев, потому что лицо вошедшего было закрыто капюшоном, а Унитратин, человек, заправляющий одним из пармских преступных кланов, с тоской наблюдал за закутанной в плащ фигурой. Трактирщик больше всего ценил интуицию. Свою, естественно. Интуиция помогла ему накопить неплохое состояние во время хаотичного правления Мельса, она же способствовала сохранению этого состояния в тяжелые времена правления Нермана. Аунит мало что приобрел за последние месяцы, но радовался уже тому, что почти ничего не потерял. Он тешил себя надеждой, что король и неугомонный Камин, возможно, забудут о проблемах преступности. У них ведь столько дел, войны, например. Но интуиция выступала против этого вывода. «Нерман ни о чем не забудет», — говорила она. Трактирщик уже знал, кто нанес ему визит некоторое время назад во время облавы, сразу же после коронации. Это его сподвигло на то, чтобы выполнить все обещания, которые он дал незнакомцу. Аунит не думал, что король еще раз посетит его трактир, но все это время чувствовал себя неспокойно. Предчувствия не позволяли расслабиться. Поэтому трактирщику не нравилось, если лица его посетителей были закрыты. Он всегда подозревал худшие. Вот и на этот раз Аунит ощутил беспокойство, глядя, как фигура в черном плаще твердым шагом идет от входной двери к его стойке. Конечно, трактирщик не подал и виду, что волнуется. Для его статуса любые переживания были излишни. Конечно, он мог бы нанять Ишиба, который будет изучать обы посетителей, но счел это нецелесообразным. О короле и его приближенных ходили всякие слухи, в том числе и те, которые утверждали, что им ничего не стоит надежно скрыть свой яб. Когда незнакомец достиг трактирной стойки, Аунит пристально посмотрел на капюшон, словно пытаясь угадать, что за лицо скрывается под ним. «Приветствую, Ратин», — тихо сказал посетитель. Трактирщик понял, что это плохо, очень плохо. Ему не понравилось все, и мягкий уверенный голос, и то, что незнакомец знал его имя. «Приветствую», — Аунит постарался ответить как можно более спокойно. «У нас есть свежее пиво, очень хорошее. Господин не желает?» «Нет, Ратин, мне нужно кое-что другое». Трактирщик ощутил, как мурашки побежали по его спине. Интонация была зловещей. «Что угодно господину», — тут же отозвался он. «Нам следует поговорить. Там, где нас никто не услышит». Аунит незаметно вздохнул. Ситуация становилась хуже. Когда в первый раз прозвучало его имя, он ни на секунду не усомнился в том, что поговорить придется. И лучше сделать это там, где никто не услышит. «О чем поговорить, господин?» Ради приличия спросил он. «О тебе, конечно», — раздался ответ. «Если не получится поговорить кое о ком другом, Пиндерт», — крикнул Аунит одному из своих помощников, долговязому детине неопределенного возраста, «подмени меня, пожалуйте сюда, господин», — вежливо произнес трактирщик, показывая на малозаметную дверь за своей спиной. Незнакомец шагнул за стойку, ничуть не заботясь о том, что полы его халата могут задеть многочисленные бутылки и кувшины, стоящие под прилавком. Трактирщик открыл дверь и первый вошел внутрь. За ним последовал посетитель. Они оказались в небольшой каморке без окон, в которой помещались стол с четырьмя стульями и гигантский шкаф. Свободного места было мало, достаточно лишь для того, чтобы пройти к другой двери, ведущей куда-то вглубь трактира. Каморку освещал довольно приличный светильник-амулет, который резко выделялся на фоне общего убожества. Можно было предположить, что дальше, за другой дверью, найдется еще кое-что ценное. «Присаживайтесь, господин», — трактирщик показал на один из стульев, но сам остался стоять. Незнакомец прислонился к косяку, не делая никаких попыток сесть. «Здесь душновато, прошу прощения», — добавил Аунит. «Господин может чувствовать себя как дома». Это был явный намек на то, что не мешало бы откинуть капюшон. Намек оказался понят. Посетитель издал легкий смешок. «Что господину угодно узнать?» Трактирщик начал волноваться сильнее. Незнакомец не подавал вида, что готов начать разговор. Несколько секунд прошло в молчании, но потом странный посетитель наконец вступил в диалог. «Скажи, Ратин, тебе нравятся стрекозы?» – неожиданно спросил он. Аунит поперхнулся. «Стрекоза» – это было его прозвище в юности. «Стрекозы?» – пробормотал трактирщик. «Ну да, такие насекомые с двумя парами крыльев», – пояснил незнакомец тихим размеренным голосом. «Они летают быстро, охотятся на небольших мошек, ловкие бестии. Наверное, считают, что у них все схвачено. Нужно быть достаточно верткой и удача не оставит. Как они, наверное, разочаровываются, когда их наконец съедает какая-нибудь птица».